Глава 2. Альбина Никитична никого не слышала, ничего не видела. Остановить ее не смогла даже воинственно настроенная вахтерша, которая вышла нас встретить и попутно рассказать, где видела нашу большую машину. Вот только женщина не смогла произнести ни слова, потому что за нашими спинами, как черт из табакерки, появился охранник. И женщина на его фоне была маленькой и неказистой букашкой. «Мы к директору», — завела бабушка, которая словно не в первый раз здесь была. Она сама повела меня по коридору в сторону приемной, где помимо нас томились в ожидании еще две мамы. «Не явился», — сплеснула одна из них руками, и я узнал женщине мать Машки Сидоровой, одноклассницы моей сестры. «Только тебя и ждем здесь уже целый час, между прочим». Если бы мне сказали, что явиться нужно немедленно, то не стал бы заезжать на работу. Обычно, когда вызывали на ковер, то кроме меня и директора в кабинете никого не было. Ну, еще изредка классная руководительница забегала, отмечая мой приход. Диалог у нас с директрисой совершенно не строился, она всегда меня отчитывала, а я кивал головой и совсем соглашался, и так было каждый раз. Но сегодня явно что-то поменялось, вот только бы понять, что именно. Неожиданно дверь открылась, и нас пригласили войти. Естественно, бабушка пошла следом за всеми, буквально затаскивая меня в кабинет. А там… Кира сидела на отдельном стуле и со злостью смотрела на двух других девушек, чуть помятых платьях, вот только у одной была разбита губа, а вторая демонстративно прикладывала лед ко лбу. Я же, недолго думая, пошел к сестре. Тут все ясно. Кира показала себя во всей красе и наглядно продемонстрировала, что уроки самообороны, которые ей лично преподавал, усвоены. Альбина Никитична уселась на свободный стул рядом с моей сестренкой и ловко взяла ее ладошку в свои руки. Только вот Кира настолько погрузилась в себя, что совершенно этого не заметила. Каким-то отрешенным взглядом следила за тем, как кудахчут мамы на сетке над дочерьми, как те показывают увечья. А у сестры, между прочим, все руки были оцарапаны, и даже след от зубов имелся, и никто не оказал ей помощи. Когда женщины утихли, директор моментально вылил на меня всю правду. Оказалось, что сестра напала на двух учениц и жестоко их избила, о чем свидетельствуют красноречивые раны на лицах девушек. Я бы хотел узнать, что случилось на самом деле, но не от вас, Любовь Викторовна, а от самой Киры. Сестра дернулась и едва заметно улыбнулась, вытерла рукавом нос и с такой надеждой на меня посмотрела, что сразу стало понятно. Довели девчонку. «Они надо мной издевались, обзывали и заперли в раздевалке», сообщила Кира, переводя взгляд то на меня, то на руку бабушки, которая с ровной спиной сидела рядом и пока в разговор не лезла. «Но это пока, вот по глазам вижу». «И сразу нужно было драться?» – сплеснул руками директор. «А классный руководитель вам дан на что? На то, чтобы посылать?» – ответила сестра и пояснила. «Я сразу же обратилась к Галине Николаевне, да только там я и слушать не стала». «Неправда!» – подала голос женщина и поджала губы. «Тогда я не понимаю, почему вы обвиняете Киру. Она давала сдачи». «Детский сад!» – закатила глаза одна из мам и приобняла свою дочь, которая прищурила глаза и с вызовом посмотрела в нашу сторону. «Мы приняли решение, что вам нужно покинуть нашу школу». «Да в одно место вашу школу», – внезапно вмешалась Альбина Никитична, привлекая внимание всех присутствующих. «Что? Я бы сказала, на чем мы ее вертели? Но здесь же интеллигентные люди. Да, Кирочка?» Сестра два раза моргнула и чуть заметно улыбнулась. А бабушка тем временем как крикнет: «Роман!» Этот самый Роман, он же водитель и охранник, неспешно зашел в кабинет, заполняя собой все оставшееся пространство, и уставился на женщину, слушая дальнейшие указания. «Милый мой, запиши с камер посмотреть и найди доказательства того, что мою внучку здесь обижают. А дальше сам знаешь, сценарий стандартный. Можешь действовать без шумихи, а можешь на всеобщее обозрение вынести. Мне все равно». Альбина Никитична встала, разгладила складки на юбке, подняла за руку сестру и вместе с ней направилась к выходу. «Мы сейчас дома вкусный чай пить будем с пирогами. И ты мне все-все расскажешь». Кира активно кивала и почему-то смотрела только на меня, совершенно забыв и про директора, и про одноклассниц с их мамами, и про сегодняшнюю драку. А бабушка тем временем допытывала, чем интересуется девушка, в какой институт хочет поступить, и попутно предлагала другие школы, которые она с легкостью могла бы устроить сестру. «Спасибо», – каким-то невеселым голосом сообщила мелкая. «Не за что», – заверила бабушка и, поиграв бровями, добавила. «Мы же теперь семья». Сестра встала как вкопанная, потом вспомнила, что за нами все еще наблюдают, расправила плечи, подняла голову и пошла дальше. «Вот, правильно», – похвалила ее женщина. «Этим, не побоюсь этого слова, тварям, нужно показывать свою слабость, иначе вгрызутся в шею», – сознанием дела говорила Альбина Никитична, вышагивая по коридору. Так мы и дошли до машины, где произошла рокировка водителей. Правда, моя машина временно осталась без шофера. Неизвестно, сколько еще здесь простоит. Паша, оставь твою машину Роману, чтобы он мог на ней спокойно добраться до дома. Я лишь кивнул, садясь на переднее сиденье и наблюдая за удивленной сестрой. Вот только шок быстро сменился восторгом и восхищением. «Какая большая машина!» – пропела Кира, осматриваясь. «Ой, извините, забыла представиться. Назарова Кира Андреевна». Бабушка очень тихо рассмеялась. «Альбина Никитична, но меня можно называть по имени или просто бабушкой». Сестра улыбнулась, но чуть нахмурила лоб. «А что значит ваши слова про семью?» И вот тут я уже набрал полную грудь воздуха, чтобы как-то мягко рассказать сестре о том, во что я ввязался и куда втянул ее. Да только и слова не успел вымолвить, как бабушка Альбина стала рассказывать грустную печальную историю о старушке, которая никому много лет была не нужна, и как только стала старенькой, ее близкие и дальние родственники посчитали, какое состояние она сколотила за все эти годы, вдруг повадились посещать ее. Альбина Никитична никогда глупой не была и прекрасно помнила, что 10 лет назад на похоронах мужа кто-то из родни стал неожиданно для нее делить деньги горячо любимого супруга. Вот только никто этих денег не был достоин, и все это время женщина отлично справлялась с бизнесом самостоятельно. Но годы не те. Здоровье подводит, а преемники нужны. И я выбрала вас, торжественно сообщила женщина, а я закатил глаза и спрятал лицо в ладонях. «Нас?» – переспросила Кира. «Точно-точно?» Я даже поднял голову и с удивлением посмотрел на довольную сестру, которая с такой любовью смотрела на бабушку, что мне даже завидно стало. «Точно!» «Я не подведу», – ответила Кира и кивнула в мою сторону. «А Паша очень хороший, он все умеет делать, и готовить, и стирать, даже волосы может покрасить. Мне красил. Сестра рассказала о моих достоинствах, но не о тех. Я как-то рассчитывал, что она расскажет о моей тяге к машинам, что у меня золотые руки, а получается, что перечисляет бабские дела. А еще он в машинах разбирается лучше всех. Ну вот же, вот, к нему все приходят за помощью». «Знаю», – заверила бабушка. «И в вас уверена, поэтому и рассчитываю. Но готовьтесь, детки, будем отбиваться от моей приставучей родни». «Любыми способами?» – на всякий случай уточнил Кира. «А есть варианты?» – заинтересовалась Альбина Никитична. А девушка хитро улыбнулась и прильнула к женщине, чтобы на ухо ей о чем-то рассказать. Ну вот, спелись. Машина плавно въехала в наш двор, разговор между двумя дамами все не заканчивался. «Приехали». Пришлось отвлечь Альбину Никитичну и Киру. «Отлично». Бабушка потерла ладони и ловко выскочила из машины. «Пойдемте собирать вещи, мы переезжаем». Кира счастливо взвизгнула, а я пошел открывать дверь подъезда и провожать неожиданную гостью до квартиры. Попутно вспоминая, убрано ли у нас, но так и не вспомнил, потому что утро было каким-то сумасшедшим. Мы, как и всегда, проспали. Открыл дверь и, включив свет, пропустил Киру и бабушку вперед. «Неплохо», – прокомментировала женщина, скидывая туфли на невысоком толстом каблуке. «Кира, веди». Я никогда не видел такой сестру. Точнее, видел, но до того, как родители собрали вещи, поцеловали нас по очереди и уехали. Сестра тогда прямо на глазах словно потухла и спряталась в себя. На контакт не шла, кричала и обвиняла во всем меня. Но потом смирилась и даже прощения попросила. Помню, как пришел замученный из гаража, где в очередной раз колымил, а дома ждал приготовленный сестренкой ужин. И даже было убрано, а Кира вышла меня встречать. Помыв руки, быстро сел за стол и съел полсковороды подгоревшей картошки. А мелкая тогда, сидя напротив, неожиданно заявила, что теперь будет сама готовить ужин и научится делать его вкусным. И обещание свое сдержала. Я работал, она готовила и убиралась. Естественно, помогал, особенно если было много свободного времени. Так и жили. Я прекрасно понимал, что заменить мать не смогу. Да не стремился. Старался быть отличным братом и вникнуть во все девчачьи штучки. Не всегда получалось. Но, видит Бог, пытался найти ключик к Кириному замку. А он вот так неожиданно подобрался. Им оказалась бабушка, которая произвела на девчонку небывалое впечатление. Пока Альбина Никитична с Мелкой собирали чемодан, я достал спортивную сумку и даже усмехнулся, когда в ней поместились абсолютно все мои вещи, и даже свободное место осталось. Да, не густо, зато все мое. Выволок сумку в коридор и зашел в кухню, чтобы заглянуть в холодильник. Как удачно, что за последние дни мы все подъели, даже стратегический запас пельменей с варениками кончился, а нового ничего не купили. Отключил газ и вырубил все приборы из сети. Перекрыл воду и стал закрывать во всей квартире окна. Странно, но сожаления по поводу переезда не испытывал. Словно смирился с неизбежным. Кстати, мне бы также стоило подумать над тем, как буду оберегать Альбину Никитичну и что говорить ее родственникам. Да еще и со Златой. Каким-то замечательным образом надо будет подружиться для начала и в первый же день общения не убить друг друга. Эх, весело мне будет.